Оша. Медитация – искусство внутреннего экстаза. Введение. Медитация – искусство празднования. Мы учим ребенка фокусировать свой ум, концентрироваться, потому что без концентрации он не сможет справиться с жизнью. Жизнь требует этого. Ум должен быть способен к концентрации. Но как только ум стал способен концентрироваться, он стал менее сознательным, менее способным к созерцанию. Созерцание – это сознание всего, что происходит. Концентрация – это выбор. Она исключает все, кроме объекта концентрации. Это сужение. Если вы идете по улице, вы должны сузить ваше сознание, чтобы идти. Обычно вы не можете сознавать все, что происходит, потому что, сознавая все, что происходит, вы расфокусируетесь. Поэтому концентрация – это необходимость. Концентрация ума необходима, чтобы жить, чтобы выжить, чтобы существовать. Вот почему каждая культура по-своему старается сузить ум ребенка. Дети сами по себе никогда не фокусируются. Их сознание открыто со всех сторон. В него входит все, и ничто не исключается. Ребенок открыт каждому чувству. Каждое ощущение входит в его сознание. А входит так много. Вот почему он так переменчив, непостоянен. Необусловленный ум ребенка – это непрерывный поток, поток ощущений. Но он не смог бы выжить с таким умом. Он должен научиться сужать свой ум, концентрироваться. Как только вы сужаете свой ум, вы начинаете особенно отчетливо осознавать что-то одно и одновременно перестаете сознавать так много остального. Чем более сужен ум, тем более успешен он в жизни. Вы станете специалистом, станете знатоком. Но все это знание все большего обо все меньшем. Сужение – это жизненная необходимость. Никто не несет за это ответственности. Это нужно, потому что жизнь такова, как она есть. Но этого недостаточно. Это утилитарная необходимость. Но просто выжить еще недостаточно. Простой утилитарности недостаточно. Поэтому, когда вы становитесь утилитаристом и сужаете сознание, вы отказываете своему уму во многом, на что он способен. Вы не пользуетесь целостным умом. Вы пользуетесь только очень малой его частью. А оставшаяся большая часть остается бессознательной. На самом деле нет границ между осознанным и бессознательным. Это не два разных ума. Сознательный ум – это та часть ума, которая использовалась в процессе сужения. Бессознательный ум – это та его часть, которой пренебрегли, которую игнорировали, которая стала закрытой. И это создает разделение, трещину. большая часть вашего ума становится чуждой вам. Вы отчуждаетесь от самого себя, становитесь чуждым вашей собственной целостности. Малую часть себя вы признали самим собой, а все остальное утеряно. Но оставшаяся несознательная часть всегда присутствует как неиспользованные возможности, как неизрасходованный потенциал, непережитые приключения. Этот бессознательный ум, неиспользованный потенциал, всегда будет бороться с сознательным умом. Вот почему внутри всегда конфликт. Конфликт в каждом из-за этой трещины между сознательным и бессознательным. Но только тогда, когда потенциальному бессознательному будет позволено расцвести, вы сможете почувствовать блаженство бытия. Не иначе. Если большая часть ваших возможностей останется нереализованной, жизнь будет разочарованием. Вот почему чем более утилитарен человек, чем меньше он проявился, тем меньше блаженства в его жизни. Чем больше подходите вы к вещам с точки зрения их полезности, чем больше вы погружены в деловую жизнь, тем менее вы живы. Вы отреклись от той части ума, которую нельзя использовать в утилитарном мире. Утилитарная жизнь необходима, но цена ее очень высока. Вы утратили праздничной жизни. Когда все ваши способности достигли цветения, жизнь ваша становится праздником, торжеством. Тогда жизнь становится церемонией. Вот почему я всегда говорю, что религия преображает жизнь в празднование. Измерение религии – это измерение праздничности, не утилитарности. Нельзя принимать утилитарный ум за целое. Оставшаяся, большая часть, целостный ум, не должны быть перенесены в жертву. Утилитарный ум не должен быть завершением. Он должен сохраниться, но как средство. Другое, оставшееся, большее потенциальное, должно стать завершением. Вот что я понимаю под религиозным подходом. При нерелигиозном подходе все кончается деловым, утилитарным умом. Когда он становится завершением, бессознательное не реализует свои возможности. Оно будет отторгнуто. Если все кончается полезностью, утилитарностью, это значит, что слуга играет роль хозяина. Рассудок, сужение ума, это средство для выживания. Выживание – это не жизнь. Выживание – это необходимость. Необходимо существовать в материальном мире. Но завершение – это всегда приход потенциального к цветению, раскрытие всего того, что есть вы. Если вы полностью реализовались, если внутри не осталось ничего в виде семени, если все стало действительным, если вы расцвели, тогда и только тогда вы можете чувствовать блаженство, экстаз жизни. Отвергнутая часть вас, бессознательная часть, может стать активной творческой, только если вы прибавите к вашей жизни новые измерения, измерение праздничности, измерение игры. Поэтому медитация – это не работа, это игра. Молитва – это не дело, это игра. Медитация – это не что-то такое, что нужно сделать, чтобы достигнуть какой-то цели – мир, блаженство, а нечто, чем наслаждаются, как завершенным в себе, не преследуя других целей. Измерение праздничности – это самое важное, что нужно понять. А мы полностью утратили его. Под праздничностью я понимаю способность наслаждаться из мгновения в мгновение всем, что приходит к вам. Мы так начинены условностями, и привычки наши стали столь механическими, что даже когда нет никакого дела, наши умы остаются деловитыми. Когда уже сужение не нужно, вы сужены. Даже когда вы играете, вы не играете. Вы не наслаждаетесь игрой. Даже играя в карты, вы не наслаждаетесь этим. Вы играете, чтобы победить. И поэтому игра становится работой. Тогда важно не то, что происходит, а только результат. В деловой жизни важен результат. В праздновании важно действие. Если вы можете сделать какое-то действие значительно в самом себе, тогда вы обрели праздничность и можете праздновать это действие. И как только вы стали праздновать, пределы, сужающие границы, разрушены. Они не нужны, они отброшены. Вы сбросили смирительную рубашку, стягивающую одежду концентрации. Теперь вы не выбираете. Всему, что происходит, вы позволяете прийти. И как только вы позволили войти целостному бытию, вы стали с ним одним. Возникло сопричастие. Это сопричастие я называю медитацией. Это празднование. Это созерцание без выбора. Это не деловой подход к жизни. Праздничность есть в этом моменте, в этом действии. Не в беспокойстве результата, не в достижении чего-то. Нет ничего, что должно быть достигнуто. И поэтому вы можете наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас. Можно объяснить это так. Я говорю с вами. Если я забочусь о результатах, тогда разговор становится делом. Он становится работой. Но если я говорю с вами, не желая ничего, без какого-либо желания результата, тогда разговор становится игрой. Действие заключено само в себе. Тогда сужение не требуется. Я могу играть словами, я могу играть мыслями. Я могу играть вашим вопросом, могу играть моим ответом. Тогда это несерьезно. Тогда я делаю это с легким сердцем. И если вы слушаете меня без мысли о том, чтобы от этого что-то получить, тогда вы можете быть расслабленными. Тогда вы можете позволить мне быть причастным к вам, и ваше сознание не будет сужено. Тогда оно открыто, играет и наслаждается. Каждый миг может быть деловым, каждый миг может быть медитативным. Различие в отношении. Если вы не выбираете, если играете с ним, тогда этот миг медитативный. Есть нужды социальные и есть нужды существования, которые нужно выполнять. Я не скажу вам, не прививайте детям условности. Если вы не привьете им условности совершенно, они станут варварами. Они не смогут существовать. Выживание требует обусловленности. Но выживанием все не кончается. Поэтому вы должны уметь надевать и снимать свою обусловленность. Точно так же, как одежду. Тогда вы есть. Если вы не отождествляете себя со своей одеждой, своей обусловленностью, Если, к примеру, не говорите «я есть мой ум», это нетрудно. Тогда вы можете легко измениться. Но вы отождествляете себя с условностями. Вы говорите «моя обусловленность есть я», а то, что не есть ваша обусловленность, отвергаете. Вы думаете, все, что не обусловленность, это не я. Бессознательное – это не я. Я – это сознательный, сфокусированный ум. Это отождествление опасно. Его не должно быть. Подлинное образование – это то, которое не прививает условностей, а дает их с условием, что условности – это утилитарная необходимость, что вы должны уметь надевать и снимать их. Когда они вам нужны, вы их надеваете, а когда они вам не требуются, вы можете их снять. До тех пор, пока не станет возможным образование человеческих существ, не отождествляющее их с принятыми условностями, человеческие существа не станут вполне человеческими. Они роботы, обусловленные, суженные. Понять это значит осознать ту часть ума, большую часть, которой отказали в солнечном свете. А осознать ее значит осознать, что вы не есть сознательный ум. Сознательный ум – это только часть. Я есть и то, и другое, а большая часть не обусловлена. Но она всегда здесь, в ожидании. Я определяю медитацию просто как попытку прыгнуть в бессознательное. Нельзя прыгнуть, исходя из расчета, потому что все расчеты совершаются сознательным умом, а сознание никогда не позволит этого. Оно предостерегает: ты сойдешь с ума, не делай этого. Сознательный ум всегда боится бессознательного, потому что если бессознательное выйдет на поверхность, все, что есть в сознании ясного и спокойного, будет сметено. Все станет темным, как в лесу. Это похоже вот на что. Вы разбили садик и обнесли его изгородью. Вы очистили очень немного земли, но вы посадили цветы, и все стало хорошо. Упорядоченно, чисто. Однако остался лес вокруг. Лес непослушен, неподконтролен. И сад в постоянном страхе. В любой момент лес может проникнуть внутрь, и тогда садик исчезнет. Точно так же вы культивировали часть ума. Вы сделали все ясным. Но всегда вокруг бессознательное. И сознательный ум всегда в страхе из-за этого. Сознательный ум говорит: не иди в бессознательное, не смотри на него, не думай о нем. Путь бессознательного темен и неизвестен. Для разума он выглядит иррациональным, для логики он выглядит нелогичным. Поэтому, если вы думаете войти в медитацию, вы никогда не войдете в нее. Потому что думающая часть ума не позволит вам этого. Это становится дилеммой. Вы не можете ничего сделать без думания, а с думанием вы не можете войти в медитацию. Что делать? Даже если вы думаете «я не буду думать», это тоже думание. Это думающая часть ума говорит: я не допущу думания. Невозможна медитация через мышление. Это дилемма, величайшая дилемма. Каждый искатель приходит к этой дилемме. Где-то когда-то он обязательно ее встретит. Те, кто знают, говорят: прыгай, не думай. Но вы не способны ничего делать, не думая. Вот почему были изобретены ненужные средства. Ненужные средства, говорю я, потому что если вы прыгаете, не думая, не нужно никаких средств. Но вы не можете прыгнуть, не думая, поэтому нужны специальные средства. Вы можете думать об этом средстве. Вашему рассудочному уму может стать все ясно о средстве, но не о медитации. Медитация будет прыжком в неизвестное. Вы можете работать с этим. Средство необходимо только для того, чтобы ваш ум был тренирован. Другой нужды в нем нет. Прыгнув, вы скажете, средство не было необходимым, оно не нужно. Но это ретроспективное знание. Впоследствии вы узнаете, что средство не было необходимым. То, что говорит Кришнамурти. Не нужно никаких средств, не нужно никаких методов. Учителя дзен говорят, не нужно никаких усилий, это происходит без усилий. Но это абсурд для тех, кто не переступил границу. А говоришь в основном с теми, кто еще не переступил. Поэтому я говорю, что средство искусственно. Это просто трюк для того, чтобы успокоить ваш рациональный ум, и чтобы вы могли бы быть вытолкнуты в неизвестное. Вот почему я пользуюсь энергичными методами. Чем более энергичен метод, тем менее будет нужен ваш рассчитывающий ум. Чем энергичнее он, тем больше он влияет на ваше целостное существо, потому что наполненное жизнью – это качество не только ума, это качество тела, качество эмоций. Это качество всего вашего существа. Суфийские дервиши применяли танец как технику, как средство. Входя в танец, вы не можете оставаться интеллектуалом, потому что танец – дело трудное. Для него нужно все ваше существо. И обязательно наступает момент, когда танец становится безумным. Чем больше у вас жизни, чем вы энергичнее, чем глубже вы ушли в него, тем меньше осталась рассудка. Поэтому танец был принят как техника, чтобы вытолкнуть вас в неизвестное. В какой-то момент не вы будете танцевать, а танец возьмет верх над вами. Вы будете выброшены к неизвестному источнику. Учителя дзен пользовались методом каана. Кааны – это головоломки, которые по самой своей природе абсурдны. Их нельзя разрешить рассудком. О них нельзя думать. Вначале кажется, что можно что-то придумать о них. Но это ловушка. Кажется, что можно что-то думать о них, и вы начинаете думать. Ваш рациональный ум в своей тарелке. Ему что-то дали, чтобы он решил. Но то, что ему дали, таково, что его нельзя решить. По самой своей природе эта задача такова, что не может быть решена, потому что по самой своей природе она абсурдна. Этих головоломок сотни. Учитель может сказать «думай о беззвучном звуке». На словах кажется, что об этом можно думать. Если вы постараетесь, то как-то где-то найдется беззвучный звук. Может быть, это возможно. Потом в какой-то момент, и этот момент предсказать нельзя, для каждого он разный, ум просто сдается, его уже нет. Вы есть, но ум со всеми его условностями исчез. Вы в точности как ребенок, обусловленности нет. Вы просто сознание. Суживающей концентрации нет. Теперь вы знаете, что средство не было необходимым, но это уже впоследствии. И этого нельзя было говорить заранее. Нет причинных методов. Никакой метод не является причиной медитации. Вот почему возможно столько методов. Каждый метод – просто способ. Но каждая религия говорит, что ее метод – это путь, а любой другой метод несостоятелен. Все они думают, что метод – это причина. Если нагревать воду, она испаряется. Причина – тепло. Без тепла вода испаряться не станет. Здесь есть причина и связь. Тепло – это необходимость, которая должна предшествовать испарению. Но между методом и медитацией нет причины и связи, так что возможен любой метод. Каждый метод есть просто искусственный способ. Он просто создает ситуацию, в которой нечто может случиться. Но он не причина этого. К примеру, вне стен этой комнаты есть открытое ясное небо. Вы никогда не видели его. Я могу рассказать вам о небе, о свежести, о море, обо всем, что вне этой комнаты, но вы не видели всего этого. Вы не знаете об этом. Вы просто смеетесь. Вы думаете, что я все это выдумал. Вы говорите, все это фантастика. Я не могу убедить вас выйти наружу, потому что все, о чем я говорю, для вас лишено значения. Тогда я кричу вам, дом горит. Для вас это осмысленно. Это вы можете понять. Теперь мне не нужно давать вам никаких объяснений. Я просто бегу. Вы следуйте за мной. Дом не горит. Но как только вы оказались снаружи, вам нет надобности спрашивать меня, зачем я лгал. Вы видите смысл. Вы видите небо. Теперь вы благодарите меня. Сойдет любая ложь. Ложь была просто средством. Средством вытащить вас наружу. Она не была причиной того, что снаружи. Каждая религия основана на лжи, как на средстве. Все методы – ложь. Они только создают ситуацию. Они не причины. Можно создать новые средства, можно создать новые религии. Старые средства стали понятны. Разоблачена старая ложь, и нужна новая. Так много раз вам говорили, что дом горит, когда он не горел, что эта ложь стала бесполезной. Теперь кто-то должен изобрести новое средство. Если что-то является причиной чего-то другого, оно никогда не станет бесполезным. Но старое средство всегда бесполезно. Нужны новые средства. Вот почему каждый новый пророк должен будет бороться со старыми пророками. Он делает то же дело, что и они, но ему предстоит бороться с их учениками, потому что он должен отбросить старые средства, ставшие ясными и бесполезными. Все великие – Будда, Христос, Махавира – изобретали из сострадания новую великую ложь только для того, чтобы вытолкнуть вас из дома. Если вас можно вытолкнуть из вашего ума любым способом, это все, что требуется. Ваш ум – это тюрьма. Ваш ум фатален. Это рабство. Как я уже сказал, эта дилемма неизбежно возникает. Это в природе жизни. Необходимо научиться суживать ум. Это сужение полезно, когда вы идете вовне. Но внутри – это катастрофа. С другими это полезно, утилитарно. С самим собой это самоубийственно. Нужно существовать с другими и с самим собой. Любая односторонняя жизнь искалечена. Вы должны существовать среди других с обусловленным умом. Но с собой вы должны быть совершенно необусловленными. Общество порождает сужение сознания. Но сознание само по себе есть распространение, оно беспредельно. Нужно и то, и другое, и обе нужды должны быть удовлетворены. Я называю мудрым того, кто способен выполнить оба этих требования. Любая из крайностей неразумна. Любая крайность вредна. Поэтому живите в мире с умом, с вашими условностями, но в самом себе живите без ума, без натаскивания. Пользуйтесь умом как средством, не делайте его целью. Выходите из него, как только представляется возможность. Как только вы одни, выходите из него, снимайте его. И тогда празднуйте момент. Празднуйте само бытие, само существование. Просто быть – это величайший праздник, если вы знаете, как снимать вашу обусловленность. Этому сниманию вы научитесь в динамической медитации. Вы не вызовете ее вследствие причины. Она придет к вам без причин. Медитация создает ситуацию, в которой вы выйдете в неизвестное. Шаг за шагом она вытолкнет вас из вашей привычной, механической, роботообразной личности. Будьте мужественны. Энергично занимайтесь динамической медитацией, и все остальное придет следом. Это не будет вашим делом. Это будет происшествием. Вы не можете привести божество, но можете воспрепятствовать его приходу. Нельзя принести солнце в дом, но можно закрыть дверь. Много негативного может сделать ум, и ничего позитивного. Все позитивное есть дар. Все позитивное – благословение. Оно приходит к вам, тогда как все негативное – ваши собственные дела. Медитация и все способы медитации может сделать лишь одно – вытолкнуть вас за пределы ваших негативных преград. Она может спасти вас из заточения, которое есть ум. А когда вы выйдете из него, вы рассмеетесь. Было так легко выйти оттуда, прямо здесь. Нужен был лишь один шаг. Но мы ходим по кругу и никогда не делаем единственного шага, того, который привел бы вас к центру. Вы ходите по кругу, по периферии, повторяя одно и то же. Где-то нужно разорвать эту непрерывность. Это все, что может сделать метод медитации. Если преемственность нарушена, если вы перестали быть связанным со своим прошлым, тогда этот самый миг есть взрыв. В этот самый миг вы достигли центра, центра своего существа. И тогда вы знаете все, что всегда было вашим. Все, что только и ждало вас.